Ваш собственный папка 21.09.54. Настенька, моя красотулечка, что же это вы с Бибой все ссоритесь? Из-за какой-то открытки? Вы же родные сестрички. Меня это очень огорчает. Спасибо за посылку, а то я уже простудился в летнем пальто и 2 дня лечусь стрептоцитом. Вчера пел концерт, больной. Сегодня получу свои вещи, и мне будет тепло. Я очень скучаю по вас и скоро надеюсь быть с вами. Тут холодно, идет дождь, все время осень. А у вас на даче, наверное, хорошо? Целую тебя крепко, моя радость. Твой папа. Кемерово, 9 апреля 1956 года. Дорогая моя младшая, любимая доченька Настенька. Уважаемая А.А. Вертинская. Если бы ты знала, как я обрадовался, получив сегодня за кулисами во время концерта твое письмо, я уже давно не имел из дому писем и очень скучал. Единственное письмо от мамы я получил в Иркутске, а уже скоро месяц, как я в поездке. Я не надеялся получить что-нибудь здесь, в Кемерово, потому что я велел маме писать на Новосибирск. И вдруг мне приносят твое письмишко. И какое чудесное! И удивительно, как оно поймало меня. Я счастлив, что ты хорошо кушаешь. Это самое главное. Я надеюсь, что в конце концов мама и баба найдут тебе демисезонное пальтишко. А каникулы ваши в этом году начнутся раньше. В газетах сказано, что до 5 класса все кончается 1 июня. А с 6 класса все кончается 4 июня. Таким образом, вы будете на даче в этом году раньше, чем в прошлом. Телевизор я тебе куплю, как и я обещал, но вот не знаю, где его лучше поместить, дома или на даче. Сделаем антенну на даче, а потом заберем его в город, ладно? Ты ничего не знаешь про котов? Живы они? Кто-нибудь был на даче? Напиши мне в Новосибирск. Я работаю, как всегда, пою свои кацеты, люди меня благодарят за них. И концерты всегда переполнены. В остальном все по-прежнему. Часто-часто думаю я о тебе, и Бибочке, и маме. Я рад, что тебя никто не обижает. Ты, наверное, стала доброй и хорошей девочкой. Вот поэтому тебя никто и не обижает. А главное, молю тебя, не ссорься так страшно с Биби. Не считайся мелочами. Будь выше мелочей. Не дерись с ней за каждый пустяк. Ведь она у тебя... единственная сестра и подруга, и она тебе никогда и никому не даст в обиду. А подруги, как и все люди вообще, думают только о себе, и тебя так, как сестра, любить не будут. Ну, Покедова, приветик. Теперь мы все завели у себя эту твою моду и говорим друг другу приветик. Целую тебя крепко и нежно, и очень по тебе скучаю. И по Бибочке, и по маме. Храни вас Бог, папа. Постскриптум. Не забудь, что первая мама именинница. 29 мая 1956 года. Масенька моя, крысопулечка, красавица моя, дюмовечка, здравствуй. Я по тебе страсенно скакучился. И все время вспоминаю тебя. И твой поганый характер. Не обижай, пожалуйста, бабу. Она теперь больная, ей нужен покой. Поэтому кушай хорошо, не ссорься с бабой и будь умницей. Я тебе купил брошечку с надписью «Настя». И еще 2 пары носочков, желтенькие и апельсиновые для лета. Телевизор я куплю, как обещал, по приезде. Я пою кацеты и в свободное время кормлю воробьев колоннаде. Они тут страшно нахальны и никого не боятся. Их приучила пирожница, которая дает им крошки от пирожного «Наполеон». А я, когда прихожу, покупаю 1 кекс и, покрошив его, даю им. Они никого не боятся и рвут кекс прямо из рук. Очень нахальные и душечки. Днем тут солнце до 5 вечера, а потом дождь. Сегодня был ливень. Но у меня был аншлаг, и театр был полон публики. Но все были мокрые, и только я один сухой, потому что приехал раньше до дождя. Скоро я еду дальше. Целую тебя крепко в носик и в реснички.